На следующий день метель утихла. С лопатами вышло человек 20, и моя колонна из одних только казаков двинулась в путь. Наши болгары не брались быть проводниками. Сперва мы шли не более полуверсты в час, но затем глубина снега увеличилась настолько, что уже не было физических сил пробиваться в снежных сугробах выше человеческого роста. Вернувшись обратно, не имея никаких известий от пехоты, которая должна была прийти, и переночевав в Шипкове, мы пошли обратно в Троян. По дороге нам встретился болгарин, сообщивший, что турки не пустили нашу колонну через Трояновский перевал, и много раненых было доставлено в долину. Когда я явился к Карцеву, тот бросился ко мне со слезами на глазах. Он опасался, что я со своей колонной мог погибнуть. У перевала осталось около 5000 человек с генералом графом Татищевым во главе, и при нем полковник Сосновский. Карцев дал мне предписание отправиться в распоряжение графа Татищева, а Сосновского просил прислать в Троян. Происходило все это в 20-х числах декабря, в снежную и холодную зиму 1877 года. 24 декабря я прибыл к графу Татищеву и доложил о том, что начальник отряда просит полковника Сосновского спуститься к нему в Троян. Вид его поразил меня своей растерянностью. Из его лепета я понял одно — он смешал данные моей рекогностировки. Надо было обходить правый фланг позиции неприятеля, а он с нашего правого фланга искал обход левого фланга турок. К перевалу были привлечены наши 2 9-фунтовые пушки. На колесах их доставить не представлялось возможности, поэтому тело орудия, лафет, колеса на салазках пришлось тащить отдельно. Что же касается снарядов, то люди несли их в сильный мороз на руках. После отъезда Сосновского генерал-граф Татищев со свойственной ему прямотой рассказал мне все то, что произошло так бестолково и в какую калошу начальник штаба посадил отряд. Не могли убрать даже нескольких раненых, и турки, выйдя из укреплений, закалывали их. С мнением Сосновского, что турок выбить нельзя, граф не соглашался. Решил штурмовать Орлиное гнездо и желал знать мое мнение по этому поводу. Я просил разрешения предварительно ознакомиться с создавшимся положением и тем, какие изменения произошли на позиции у турок. Результат разведки был следующим. Прямым, лобовым ударом сбить противника было трудно, поэтому являлась необходимость овладеть завалами на его правом фланге, на тропе, отделявшейся от самого Орлиного гнезда крутым скалистым оврагом. К этим завалам можно было пробраться с главного пути только в темноте. Овладев же этой частью укрепления, можно было спуститься в долину и выйти на путь отступления из Орлиного гнезда. Моей обходной колонне предстояло выступление в 4 часа утра. Чтобы можно было заснуть хоть на несколько часов, мы с Грековым, прибывшим со своим полком, завернулись в бурки и улеглись в шалаше. У входа в него казаки зажгли костер. На рекогносцировке, в снегу по колено, я сильно устал и уснул, как только положил голову на свернутый башлык. Но спать пришлось недолго. Мы вскочили под огнем вспыхнувшего нашего шалаша, из которого выбрались довольно благополучно. Еще затемно, по глубокому снегу мы двинулись вперед для атаки. Чуть стало светать, турки обнаружили наше наступление и открыли огонь. С криком «Ура!» началась наша эскапада, и как только в одном месте удалось группе стрелков забраться на завал, турки не выдержали и бросились из укрепления по крутому спуску вниз. Обходная колонна начала спуск в долину Геопса, а я возвратился к генералу-графу Татищеву. Он находился у наших орудий, обстреливавших Орлиное гнездо и отвечавших на огонь турецкой артиллерии. Мы лежали на бурке, наблюдая накопление наших рот перед главным укреплением, когда доложили, что генерал Карцев со штабом прибыл, остановился у выхода из лесу и приглашает нас к себе. Как раз в это время прекратилась пальба турок. Успех обходной колонны и риск быть отрезанными привели их к решению покинуть позицию. Орудия турки не успели убрать, и они были взяты вместе с несколькими десятками пленных, штабом офицеров и знаменем. Наши потери не превышали 100 человек, но было, кроме того, много обмороженных. Когда все это выяснилось, генерал Карцев поручил графу Татищеву преследовать противника и оставил меня при нем. Генерал Карцев со штабом вернулся обратно в Троян. На следующий день он предполагал со штабом и всем тем, что осталось, прибыть следом за нами. Но в ту же ночь, с 26 на 27 декабря, поднялась в горах снежная буря, бушевавшая несколько дней, и разобщила нас с ним на все это время. В ожидании прибытия генерала Карцева разведками выяснилось, что по всем признакам генерал Гурко от Софии наступает в долину Марицы. Генерал Радецкий и Скобелев перешли в наступление в долину Тунжи. Дорога из Сопота на Филиппополь была свободна. Через три дня наши разъезды донесли о движении со стороны Архании на соединение с нами генерала графа Комаровского со 2-й бригадой 3-й пехотной дивизии. По дороге из Филиппополя прибыл парламентер для переговоров о приостановке нашего наступления. Чтобы войти в связь с войсками, спустившимися с Шипкинского перевала, Карцев приказал мне со взводом казаков через Колофер пройти их к Казанлыку, где можно было предполагать присутствие и главнокомандующего. Вместе с тем я должен был доставить туда и парламентера. Он оказался доктором, получившим медицинское образование в Париже, и поэтому я мог говорить с ним без переводчика. По пути в Казанлык он рассказал мне, что в Филиппополе никто не верил в возможность перехода русских войск через Трояновский перевал зимою. Моему прибытию очень обрадовался генерал Левицкий. «Фактически установлена связь», — несколько раз повторил он. О штурме Орлиного гнезда главнокомандующий знал из донесения генерала Карцева, и мне поручено было сейчас же вернуться к нему и передать, что он подчиняется генералу Гурко, который двигается на Филиппополь. На мой вопрос, что делать с парламентером, Левицкий решительно заявил — отпустить на все четыре стороны. В главной квартире царила такая суета, что я решил немедленно же двинуться в обратный путь. Стоявший всюду запах роз напоминал мне, что долину Тунжи называют и долиной роз. Запах этот усиливался при встрече с пехотными колоннами. Можно было подумать, не смазывают ли наши солдаты сапоги розовым маслом. Так оно и оказалось, потому что почти в каждом доме можно было найти сосуд с этой драгоценной эссенцией, добываемой из невероятного количества роз, культивируемых в этой долине. На следующий день мы прибыли в Сопот, где застали генерала Дмитрия Ивановича Скобелева, отца белого генерала, приехавшего от Гурко с приказанием всему отряду генерала Карцева немедленно двинуться к Филиппополю. Сам Скобелев был назначен начальником кавалерии армии Гурко и меня взял к себе в роли начальника штаба. Не теряя времени, 30-й Донской казачий полк и казанские драгуны выступили в тот же день, а за ними потянулась и 3-я пехотная дивизия. Под Филиппополем в это время уже шел бой. Сулейман Паша отбивался на арьергардных позициях, и Гурко, нажимая на него энергично, отжал его армию к югу от Филиппополя. Когда мы подошли к самому городу, то единственный мост на Марице был сожжен, и переправляться приходилось почти что вплавь. Сулейман, прижатый к Родопским горам, отчаянно отбивался до поздней ночи и, не желая сдаваться, решил ночью уйти в горы. Артиллерию и обозы взять с собой не было возможности в связи с отсутствием колесных путей на этом плоскогорье, изрезанном глубокими пропастями. Поэтому Сулейман оставил артиллерию и приказал пехоте, прикрывавшей ее, пробиваться к Адрианополю вдоль подножья гор. С остатками армии Сулейман Паша по тропам ушел в горы на юг. Когда разведками это выяснилось, решено было захватить их орудия. Казанские драгуны и донцы ночевали вблизи этого парка, и рано утром 7 января казаки Грекова, поддержанные казанцами, атаковали в конном строю турецкое прикрытие, опрокинули его и преследовали в горы. Артиллерия успела дать всего несколько выстрелов. Пехота же открыла огонь в полном беспорядке, поэтому и потери были незначительные, а 54 турецкие пушки крупповского изготовления очутились в наших руках. Усиление Карагач и был, собственно, последний акт Филиппопольского трехдневного сражения. Старик Скобелев был на седьмом небе и говорил мне: «Вот пусть почитают теперь в Москве про взятые мною пушки, а то пишут мне, дуры тетки, что ж ты, батюшка, ничего на войне не делаешь, а сын ты мой какой молодец». «Ну да, сын молодец, сам знаю. В кого же он пошел, герой-то? Вот пусть теперь-то и подумают об этом». Своеобразный, типичный казак был Дмитрий Иванович. После целого дня на коне и массы работы укладываемся спать в одной с ним комнате на соломе. Ему не спится, все зажигает спички и смотрит, который час. «Владимир Александрович, вы спите?» Молчу, притворяюсь спящим, хотя и проснулся. Опять тот же вопрос. «Поневоле не сплю, раз вы меня будете», — огрызаюсь в сердцах. «А вот надо бы послать донесение Гурка». «О чем же прикажете доносить? Ведь обо всем уже донесено». «А уж это ваше дело. А мое вам сказать, чтобы вы написали донесение». «Зато приезжаешь с разведки, а обед, собственноручно приготовленный Скобелевым, готов». Стряпал он аппетитно, вкусно, лучше всякого повара. Ординарцем у него был лейб казачьего полка князь Сумбатов, душа-человек, которого он очень любил. Совсем необычайный был у них фасон дружеской беседы. Со стороны можно было подумать, что они ссорятся, в особенности если предметом разговора было кулинарное искусство. С окончанием Филиппопольской операции войска двинуты были на Адрианополь к казачьему генералу Чернозубову с казанским драгунским полком и 30-м донским. Гурко приказал преследовать остатки армии Сулеймана. Генерал Скобелев отозван был в Филиппополь, куда мы и прибыли вечером, а утром со штабом генерала Гурко выступили в Адрианополь. Этот поход мы совершили вместе с братом, командовавшим конвоем генерала Гурко.